кстати, мы отчитывались дольше, чем другие, не потому что больше работы провели, а потому что плохо подготовились к отчету. Поэтому простите нас. Небольшое дополнение. Евангелизационных служений с камерным ансамблем было 7 маршрутов у нас в течение 3 недель по области, кроме того, что участвовали в Днепропетровской и в Полтавской области. Но ансамбль у нас не только из нашей области, поэтому участие там и других есть. На катере 21 день, 4 региона было, или 4 маршрута, вот, привязанных к тем церквям, которые близко возле Днепра и Каховского водохранилища. Всего 21 день. В Херсонской области помогали, ансамбль тоже был там. Ну, 5 человек из нашей области, и из Мирефа, из Харькова были друзья, помогали Херсонской области. Друзья, по Ненецкому округу в феврале-марте тоже ансамбль участвовал в служении. Михаил Иванович немножко сказал, довольны друзья все. Республику Коми больше охватили. Вот в этот раз были и интересные служения, и доехали до Мизени. Ну, в общем, тоже так прошло хорошо благовестие. По Монголии 4 посещения моих, вот как поручено мне, совершили. И друзья тоже участвовали со мной. Брат Павел Белоконь побыл, Сережа Федорук в одной из поездок побыл. Летом детский лагерь в Крыму. Вчера были слайды, и, наверное, в отчете крымском это отметят. Но это без участников нашей области. И немножко мы посетили с братом Павлом на юге Якутии, поселок Иенга, Мерюнгри, в церкви побыли. Немножко помогли брату Павлу, вот Юдинцеву, у него 13 детей. Сестра Женя из Верхнеднепровска, Можаева, там почти 3 месяца потрудилась. Вот, в помощи семье, а 3 детей мы брали, они побыли в лагере и немножко увидели церкви, увидели здесь вот служение у нас, потому что они очень мало где бывали. Это семья, которая там образовалась, в этом поселке Ивентийском, и дети там все родились, очень мало у них было общения. Ну и пришла записка и несколько слов о Китае. В ноябре-декабре прошлого года брат Сергей Федорук, вот он тоже в отчете участвовал, с женой побыли там 2 месяца, потрудились. Наша цель была такая, чтобы больше иметь общение с братом Лемином, ну и общаться и немножко узнавать духовную обстановку, возможности общения с местными верующими. Но общий результат такой, что также мы остаемся при таком желании, чтобы там была церковь нашего братства. Хотя бы с маленького начиналось. Ну и первый шаг сделан, с согласием братьев, вот, совета церквей. Брата Лемина приняли в члены церкви. И у нас теперь есть один брат в Китае, член церкви нашего братства. Территориально мы его присоединили к этой группе, которая в Монголии, ну, мы так называем, в Восточной Азии группа. Итого сейчас там 9 членов церкви с нашими 2 миссионерами. Винницкая церковь уже отпустила Андрея и Алену, они там члены церкви. 6 человек из монгольского народа и 1 вот китаец. Конечно, в будущем, наверное, это будут раздельные группы. Он созванивается, хорошо принял эту весть, что его друзья не против. Мы там поставили на членском собрании в Монголии, они дали согласие, и он с ними общается по там средствам связи, может быть, когда-нибудь побудет там. Друзья, молитесь, чтобы Бог благословил его духовное возрастание. Совершили мы там вечерю с ним одним вот первый раз. К сожалению, с женой его мы не могли иметь такое общение, чтобы ей предоставить возможность участвовать в вечере Господней. Она субботнического направления, ну и так по многим вопросам не смогли мы. Посещали разные, несколько церквей посещали, больше тех, которые по Вочману не сориентированы. Ну, что, друзья, сказать, на сегодняшний день не видим возможным, чтобы вместе с ними совершать совместное служение. Иметь общение, иметь какую-то информацию, это нужно. Они радушно принимают, желают иметь общение, нуждаются в обучении, и, наверное, в таком направлении и будем дальше, если Господь позволит, проводить работу. Нужные средства мы считаем, нужно взять Лемина на содержание, потому что без него мы в Китае ничего не можем делать. Ну, молимся, задаем вопросы, и пока ответа нет еще, так что если вы приложите, у кого есть беспокойство об этом регионе, молитвы свои, будет хорошо. Благодарность всем, кто участвовал, хоть небольшими пожертвованиями на служение в Китае, слава Богу. И если будет расположение, можете и дальше участвовать, но не в ущерб, друзья, жизни по местной церкви, как жертва усердия. И еще одно моя просьба, или как озвучить хочу такое вот, такую нужду. В Бурятии, Забайкальском крае, это в прошлом Читинская область и Республика Бурятия, наших почти нет. В Чите есть одна семья, которая переселилась из Благовещенска, и еще одна сестра есть. В Улан-Удэ есть одна сестра, но тоже так вот непонятно ее положение. То есть церквей нет, огромная территория, там несколько Украин и... Очень большая нужда. Можно я дерзну так сказать? Я бы просил, чтобы 5 семей переселились в тот регион. С учетом работы и в Монголии, и в Китае. То есть, если на территории Бурятии и Читинской области могли бы поселиться эти семьи, между собой имели бы общение, взаимную поддержку и могли бы оказывать вот помощь и в том регионе. Поэтому помолитесь, друзья, особенно молодые семьи, если даст Господь, чтобы могли мы поучаствовать и там. Ну, вот у меня все, друзья. Помолимся, да? Давайте помолимся. Я в Запорожской области и о служении на Востоке. Господи, благодарим Тебя сердечно за право быть соучастниками Евангелия и за возможность, за силы, за здоровье, за благодать, за слово Твое, обилие литературы, за поощрение церквей, за единый такой вот дух во всем нашем братстве, миссионерский дух евангелизации, благодарность Тебе сердечная. Это Твои победы, это Твои благословения. И помоги, чтобы мы ревностно участвовали в этом служении столько, сколько Ты определил церкви быть на земле. Благослови нашу область, Господи. Помоги, чтобы мы более собрано и трудились, и отчет готовили. И также, Господи, благослови служение на Востоке, в Азии. И даруй милость, чтобы там было пробуждение, чтобы там были церкви нашего братства. И во всем мире дай благодать и пробуждение во славу Твою. Аминь.